тут возникает фантомное воспоминание. Неясное мгновение, мутное отражение в колодце памяти. Я знаю, как себя чувствуешь, когда могильщики забирают сердце. Когда голодные птицы, эти огромные пасти, разрывают тебе грудь, хватают сердце, которое еще бьется, и пожирают его, стремясь добраться до того, что в нем спрятано. Я знаю, каково оно, словно это и вправду было частью моей жизни, моей смерти. А потом память проворно кроит все и перекраивает, и... Послышался голос. «Идиот! Не шевелись, лежи смирно!» Он принадлежал Летти Хэмпстед, а я, если бы и захотел, все равно бы не смог шевельнуться. Она навалилась сверху, и веса в ней было больше моего. Она прижимала меня к траве, к влажной земле, и я ничего не видел. Зато чувствовал. Я чувствовал, как они бросаются на нее. Она держала меня, создавая живой барьер между мной и всем остальным миром. Я услышал, как Летти закричала от боли. Почувствовал, как она задрожала и задергалась. Воздух наполнился противным, хищным, торжествующим гоготом, а мои уши закладывало от собственных рыданий и всхлипов. Раздался голос. «Это недопустимо!» Голос был знакомый. Но я не мог ни понять, откуда он идет, ни повернуть голову и посмотреть, кто говорит. Летти лежала на мне, все еще подрагивая, но когда голос заговорил, она притихла. Голос продолжал. «По какому праву вы причиняете зло моему дитяти?» Молчание. И потом... «Она встала между нами и нашей законной жертвой. Вы могильщики, пожиратели требухи, мусора, гнили. Вы чистильщики. Неужто вы думаете, что вам позволено причинять вред моей семье?» Я понял, кто говорит. Этот голос напоминал голос бабушки Летти, старой миссис Хэмпстед. Такой знакомый и вместе с тем незнакомый. Если бы старая миссис Хэмпстед была императрицей, она, наверное, говорила бы так, величавее, строже и еще мелодичнее, чем старушка, которую я знал. Что-то мокрое и теплое заливало мне спину. «Нет, владычица, нет!» В первый раз страх и сомнение прозвучали в голосе одной из голодных птиц. «Есть соглашение, законы, уговоры. «А вы все их нарушили!» Воцарилось молчание, и оно было громче слов. Им нечего было сказать. Я почувствовал, как тело Летти скатилось с меня, взглянул вверх и увидел умное лицо Джинни Хэмпстед. Она села на обочине, и я спрятал лицо у нее на груди. Она обхватила одной рукой меня, а другой — Летти. Из полумрака донесся голос голодной птицы, совсем не похожий на голос. Он произнес только: «Мы сожалеем о вашей утрате». «Сожалеем?» Слово выстрелило, как плевок. Джинни Хэмпстед раскачивался из стороны в сторону, тихо напевая что-то без слов мне и своей дочери. Ее руки обнимали меня. Я поднял голову и оглянулся на ту, что говорила. Мои глаза застилали слезы. Я вглядывался в нее. Вроде бы это была старая миссис Хэмпстед, а вроде бы и нет. Бабушку Летти она напоминала так же, как... То есть... Она сияла серебром. У нее были те же длинные белые волосы, но теперь она распрямилась и стояла точно юная девушка. Мои глаза привыкли к темноте, и я хотел выяснить, знакомо ли мне ее лицо, но смотреть на него было не вмоготу. Слишком ярко оно пылало. Как магний, ослепительно белым пламенем, как фейерверк в ночь Гая Фокса, как серебряный шиллинг в лучах полуденного солнца. Я смотрел на нее сколько мог, а потом отвернулся, крепко зажмурившись, и видел лишь пульсирующее яркое пятно. Голос, напоминающий голос старой миссис Хэмпсток, сказал: «Как мне быть? Заточить вас в самом сердце темной звезды, чтобы вы маялись там, где каждая доля секунды тянется 1000 лет? Затребовать вселенского возмездия и вычеркнуть вас из перечня созидания, словно и не было никаких голодных птиц, а все, что желает влочиться из мира в мир, может делать это бестрепетно?» Я ждал ответа, но ничего не слышал. Только стон, жалобный крик досады и боли. «Мне пока не досуг. Придет время, и я разберусь с вами должным образом. А сейчас я нужна детям». «Да, владычица. Благодарствуем, владычица». «Нет, не так быстро. Никто никуда не отправится, пока все это не станет на место. В небе недостает волопаса, исчезли дупы леса. Вы вернете их всех обратно. Стервятники!» — добавила серебряная императрица, и голос ее теперь точно был голосом старой миссис Хэмпсток. Кто-то напевал мелодию.